Живое Слово Божие несут погибнущей земле миссионеры. И пусть не всех людей они спасут, но жаждущим Господь подарит веру. Что побуждает их идти туда, где для спасения сильные преграды, и что дает им силу для труда, жить духом неба, а не для награды? Оставив в жизни суету, сует, небесный зов, воспринявший как силу, миссионер, в духовной тьме поэт. Поэзии любовь его учила. Их семьи каждое мгновение в труде. Все на виду, поступки и манера, так продолжается в баринье и в нужде невидимая нить героев веры. Они не закрывали пасти львам, но путь для истины молитвами открыли, и дождь с небес не шел по их словам, но воду жизни всем они дарили. А сколько их отдавших все сполна, не видевших плодов своих при жизни, здесь на земле не блещут имена, их имена сияют в той отчизне. Они невидимые камни на земле, и грешников несут, и фарисеев, они в прекрасной Божьей кабале, и жить другою жизнью не умеют. В молитве будем руки простирать, чтобы хранил Господь миссионеров и ниспослал им с неба благодать, как золотым сосудом Божьей веры. Аминь.